но в свете открывшихся фактов, а точнее одного, зато какого, вновь вызывает удивление цитадель армии, ведь ее внешние стены также переливаются калейдоскопом. Но думаю, лучше оставить такие мысли, а то самооценка может не выдержать. А-а, давайте уйдем отсюда, туда, мне очень-очень надо в тот магазин, нервно проговорила Света, прямо-таки фонтанируя нервозностью, и я с ней был согласен, сам-то вроде смог лицо удержать, или быстро вернуть, не знаю, но тут и правда стало очень неудобно находиться, испугалась, улыбнулся папа и подхватил мелкую на руки, не переживай, все так поначалу реагируют, ты привыкнешь, а раз тебе очень-очень срочно захотелось в оружейный магазинчик, то кто я такой, чтобы отказывать в столь светлом желании ребенку, правда, последний вопрос был адресован уже маме, которая с не меньшим удовольствием наблюдала за нашей реакцией. «Да, по магазинам можно и пройтись, у нас еще есть полчаса», — ответила она, важно кивнув. «Тогда вперед», — воскликнул генератор позитива. «Ну и мы пошли, да». Внутри лавка оказалась обставлена довольно помпезно. Позолоченные витрины, чистейшие витрины, внутри которых оружие левитировало, медленно покручиваясь, что позволяло осмотреть заинтересовавший образец вооружения со всех сторон. Да и цены тут, мое почтение, но, даже на первый взгляд товар никак не соответствовал стоимости. Стальная сабля, украшенная прекрасной гравировкой вдоль клинка, рукоять обмотанная какой-то серебряного цвета тканью и прекрасная гарда, стилизованная под крылья. Очень тонкая работа и очень красивый результат. И все, активировав глаза, я убедился в подозрениях. На режущей кромке есть концентрация магии, что скорее всего придает остроты. Вокруг гарды и рукояти тоже что-то присутствует, видимо, защищая гипотетическую руку. И тоненькая сетка, оборачивающая все изделия. Ну этот конструкт артефакторы применяют для придания прочности, знаю, умею, практикую, но это никак не тянет на цену в 15 тысяч деревянных. Пап, это шутка, тихо обратился я к мужчине, довольно глядящему на сестру, что решила выесть мозг консультанту. Ты о чем, все это, ведь не стоят же своих денег эти штуки, назвать которые оружием язык и вправду не повернулся. Молодец, растешь, неожиданно похвалил меня отец, ведь это, сувенирная лавка. Поднял он палец вверх, говорили мы негромко, так что ни сестра, ни мама нас не услышали, продолжая увлеченно рассматривать витрины и периодически что-то спрашивать у консультанта, и нет, это все, клинки ратовых, так что стоят, ручная работа, все дела, а боевые качества, сюда заходят, в основном, туристы, какой-нибудь французский аристократ наверняка посчитает, что ему вполне по карману, ха-ха, боевое оружие, и не поскупиться на пару клинков или что-нибудь еще, да, коварство не знает границ, протянул я, нет, почему? Просто считай это произведениями искусства, а по-настоящему могущественные вещи никто не продаст иностранцам. Все наиболее сильные и полезные заклинания, методы создания артефактов, сами артефакты, методы лечения, развития объема магии, все это остается внутри страны, логично, правда, на что мне оставалось лишь покивать. А что еще продают на площади? Как я понял, она, главная достопримечательность на Руси или, ну... Тут стоит кое-что прояснить, сказал отец, слегка задумавшись, вообще, наша страна известна на международной арене, как столица мировой медицины. Бесконечная война заставляет развивать не только оружие, правильно, задал он вполне логичный вопрос, хотя стоп, а Китай, то есть Цин, война-то идет не в одну сторону и лечить солдат вынуждены обе стороны. Нет, и снова не все так просто, вздохнул мужчина, хунхузы, в основном, имеют сильных магов лишь среди, так называемых клановых воинов. Эти кланы напоминают наши роды и семьи, но только на первый взгляд, не суть, потом сам разберешься. Так вот, есть кланы, они, основной поставщик мастеров в армию, а есть простолюдины, а они составляют основную часть армии, примерно 70%, точнее не скажу, а магов в Цин намного больше, чем на Руси, раза в 4 нас по численности опережают, но... Там очень сильна идея сословий, не знаю, как объяснить, короче, простолюдин в армии, расходный материал, убьют, есть еще тысячи таких же, а бабы еще нарожают, лечить, серьезно лечить, будут только аристократов, и очень малую часть проявившей себя черни, так что не очень-то и упирались в предотвращение безвозвратных потерь предки наших врагов, зато прекрасно развивали, развивают и будут развивать Малифику и ее ответвления. Если Русь – столица медицины, то Цин – мировой центр проклятий. Как-то так исторически и сложилось. А оружие, ха-ах, вздохнул он, тут, с точки зрения мирового сообщества, у нас паритет. И ты так и не ответил, что еще всучивают туристам. Видел на краю площади здание из красного кирпича? После небольшой паузы спросил он. То, что с тремя башенками. Да, ответил отец и пустился в объяснение, это здание медицинского центра. Сюда и приезжают лечиться. Да от всего. Правда, дорого это. Обдирают наши медики клиентов очень активно, ничего не скажешь. Что еще? Частенько покупают артефакты, но там очень ограниченный список. Ничего особенного, защита пространства, щиты против плетений, бытовые артефакты. Ну и телефоны твои недавно продавать начали. А что за щиты? И как это против плетений? Да так, игрушки бесполезные, пренебрежительно махнул он рукой. Распускают слабенькие плетения. Эффективны они только где-нибудь в Америке, возможно и в Старом Свете, но и там очень ограничено. Обывателей пугать, да и только. Даже ты уже не обратишь внимания на подобное. Мана у тебя достаточно сильная, и ее довольно много. Понятно, протянул я. А дальше, следующие полчаса отец решил посвятить более подробным разъяснениям о моем противнике в ближайшем будущем. Империя Цин и известная нам ее внутренняя кухня. Итак, для начала сословная система, всего три ступени формально. На вершине иерархии стоит некий император, П.А. Если есть желание, предлагайте варианты имен. Моя фантазия буксует. После него идут так называемые кланы, члены которых называются благородными. А внизу этой небольшой пирамиды находятся простолюдины. Опять же формально, но не суть. Мне там точно не придется жить. Далее маги и армия. Как я говорил ранее, основной костяк военных сил у наших врагов составляют клановые воины. Это обученные маги, в основном подмастерья, а огромную численность обеспечивает этакое мясо из простолюдинов, которых служить обязывает закон. Далее, структура армии. Используют цинцы довольно простую систему. Есть тактическая единица НИРУ. Она состоит, примерно, из 300 человек. Бывает меньше, причем довольно часто, но не больше. Этой условной ротой командует свой офицер, обязательно благородный, и, как минимум мастер, но бывают, пусть и редко, подмастерья. Далее, из пяти НИРУ составляют некие челы, проще говоря батальон. Им командует минимум мастер магии, но чаще всего на таких должностях встречаются именно магистры. А из пяти челы, уже формируется так называемая гуза, короче бригада, если перевести на более понятный язык. Вот этой штукой руководит уже генерал. Генералы в цинской армии – это аналоги наших капитанов. Архимаги этим все сказано. А далее, таких батальонов насчитывается 15. Следовательно, в армии противника единовременно прибывают 15 архимагов, 75 магистров, 375 мастеров. Это в худшем случае 100 тысяч магов, формально, а по факту не больше 80. Но все равно жуть, какая силища. А у нас 12 отрядов по 2-3 тысячи. Но стоит отметить, что по качеству наша армия превосходит вражескую. Не слабо. 12 архимагов, 50 магистров, 200 мастеров и 20 тысяч нетитулованных волшебников. Казалось бы, превосходство врага очевидно, но нет. Каким тогда образом все еще держится такая маленькая армия? Причем держится сотни лет. Как я понял, дело в качестве обучения, насыщенности войск разнообразными артефактами и снабжения. Какие могут быть проблемы со снабжением у людей, и не только, умеющих открывать, порталы? Я не понимаю, но пока примем как факт. Еще существует момент с требованиями для повышения степеней магов. Как оказалось, они не одинаковы во всем мире, идентичны лишь названия. И в империи требования к мастерам и магистрам, к моему немалому удивлению, оказались не слабо так занижены. Примерно на пятую часть. То есть, родись я в Цин, то мой узкоглазый, низенький двойник уже считался бы крепким таким мастером-боевиком. Этот мир не перестает удивлять. Но вернемся к социальной части империи. Что удивительно, там практически отсутствуют социальные лифты. То есть родился ты простолюдином и, с огромной вероятностью, им и умрешь. Есть, разумеется, возможность вступить в клан, но можно сказать, что это практически невозможно. Чтобы попасть в какой-нибудь аристократичный клан, нужно быть как минимум на одном уровне с его членами, что не то чтобы нереально, но архисложно. Без знаний, без учителей, имея лишь начальную армейскую подготовку уровня «воюй в ту сторону». В общем, тяжело живется простым цинцам. А кланы? Кланы составляют чуть меньше, чем треть населения огромной страны, что фактически разделяет огромную магическую империю на два мира. Удивительно, что эта махина до сих пор стоит. Так вот, у кланов существует свой негласный рейтинг по могуществу, влиянию, богатству и так далее. При этом нередки и небольшие войнушки между этими благородными семействами, на которые сверху посматривают сквозь пальцы. Бывают и сливы информации нашей армии, дабы устранить неугодного кому-то военного. В общем, идет там грызня не слабая. Этакий титанических размеров серпентарий. Получается, они культиваторы, обыкновенные такие китайские культиваторы, со всеми вытекающими. Вот так открытие. Но вернемся, пожалуй, в реальный мир. После недолгого рассказа отца я взял небольшой тайм-аут, просто чтобы отойти в сторонку и спокойно разложить по полочкам новую информацию. Даже удивительно, что раньше не додумался поинтересоваться, но имеем, что имеем. Однако недолгая прогулка по краю площади быстро закончилась, когда от ворона мне прилетело оповещение. Из портальной арки показалась Маша с семьей. Мда, с одной стороны, будем честны, он тупой как пробка, особенно, если прекрасно чувствовать его разум и эмоции. Но с другой, он развивается, причем с заметной скоростью. Еще год назад его ума не хватило бы на задание «Летай вокруг». Как заметишь нужного человека, дай знать. Приходилось контролировать его и смотреть в прямом эфире, а сейчас, пожалуйста. Что же, стоит показаться подруге на глаза, да и познакомиться с ее родными не помешает. Стоило по привычке начать проталкивать себя в тень, как меня не пустило. Хотя да, логично, тут такое нагромождение чар, что неудивительно присутствие какой-то защиты от теневиков. Придется топать ножками. Разделяло нас чуть больше сотни метров, так что через пару минут небыстрого шага, продираясь через немаленькую толпу, когда только она успела образоваться, удалось добраться до цели. «Привет, Маша», – произнес я, оказавшись перед тремя родственниками. «Привет, Сереж», – улыбнулась мне подруга. «Мам, пап, знакомьтесь, это Сергей Ворон, многократный чемпион боевых турниров в Академии и самый молодой на Руси мастер ритуальной магии», – отрекомендовала меня девушка. «И почему у меня возникает ощущение знакомства с родителями?» «БРРРР, приятно познакомиться, молодой человек. Меня зовут Григорий Романович Крылов, а это моя жена, Валентина Крылова», – произнес мужчина, протягивая мне руку для рукопожатия. Выглядел он довольно респектабельно. Рыжие волосы, яркие, зеленые глаза и высоченный рост. Да, мужик не меньше 2 метров ростом. При его фигуре типа родился в качалке, выглядит очень мощно. Мельком глянув на новые лица активированными глазами, мне едва удалось сохранить лицо. Если Григорий имел хороший такой мастерский резерв с оттенками 3 стихий, воды, земли, не знаю, похоже, это что-то связано с растениями, но точно тут не скажешь. И огромное количество праны. Если сравнить, то у меня, как бы далеко не последнего йога, жизненной энергии раз в 5 меньше. Но его жена, у этой Валентины, оказывается, маны раз в 8 больше, чем у супруга. Офигеть, что-то подобное я видел только у нашего ректора или у папы. А на вид самая обычная блондинка, ничего выделяющегося во внешности так сразу и не найти. «Очень приятно», – раздался мой ответ. «Ты давно тут?» – спросила меня Маша, когда интерес ее предков ко мне, наконец, иссяк. Не больше получаса, родители с сестрой сейчас зависли в оружейном магазине, а я вышел проветриться. «А во, та самая Света здесь, тогда мне срочно нужно с ней познакомиться. В таком случае пошли, нам туда», – указал я взглядом направление, – «я оставлю здесь Виталика. Как наши появятся, дам знать». «Ха-ха, все никак не привыкну к этому имени. Это же надо, назвать такую сильную птицу. Так, ой, имя как имя. Не хуже других», — отмахнулся я от этой претензии. «В очередной раз. 3-й год этот птиц со мной, а ее все имя не устраивает. Мам, пап, вы с нами или?» — спросила она у родителей. «Нет, идите», — произнесла женщина. «Мы пока тут прогуляемся. Да дорогой, как хотите», — флегматично отозвался мужчина. «Я не против». А дальше мы с волшебницей пошли знакомить ее с моей сестрой. Чуть позже подоспел и Никита, к которому просто подлетел мой ворон и уселся на плечо, указав направление, куда идти. Мы даже успели немного прогуляться и зайти в пару алхимических магазинчиков. Не скажу, что ассортимент меня чем-то удивил или наоборот, оттолкнул, но, Не знаю, не мой предмет это алхимия. Не получается у меня испытывать какой-то особый пиетет в этом направлении. Даже самому странно. А после, часы пробили 8 вечера и пришла пора идти на торжественное мероприятие. Кстати, что удивительно, выпускной всегда проводится в Доме Совета, втором, по значимости, здании во всей стране. Для многих это первый и последний раз, когда открывается возможность попасть в это загадочное здание. Белокаменное снаружи, это строение разительно отличается внутри. Повсюду черный мрамор, тонкие вставки позолоты, красные ковры. Если снаружи это здание выглядит как образец старорусской архитектуры, то внутри все так и отдает какой-то европейской помпезностью и лаконичностью, этого не отнять. Излишней роскоши тут не чувствуется, лишь строгая мрачная эстетика. Пройдя через несколько коридоров, мы оказались в постепенно наполняющемся зале. Да, вот что такое роскошь. Минимум драгоценных металлов, лишь отполированный до блеска черный камень. Огромный зал, потолок которого держит десятки высоченных резных угловатых колонн. По краям зала, вдоль стен выставлены столы с закусками, а центр, освещенный мягким, белым и совершенно точно магическим светом, видимо, отведен для танцев. А в конце зала было довольно высокое, возвышение. Хотя, скорее всего, это сцена. Черные, будто высеченные из монолитного куска скалы ступени прекрасно вписывались в общий антураж. Красота. Итак, что дальше? И где наша вампирша? Спросила Маша. Как я понял, через полчаса будет речь ректора, на которой все должны присутствовать, так что Эйш должна скоро появиться, произнес Ник, а пока предлагаю оценить закуски. Хорошая идея, мне нравится. Отправив ворона усесться повыше, дабы была возможность осмотреть зал, с командой поиска миниатюрной вампирши, я пошел вслед за ребятами, к столикам. Кстати, Маш, поведаешь о дальнейших планах, решил я начать разговор после минуты дегустации. В смысле, ты о том, куда пойду дальше? Я кивнул, попробую пробиться в первый отряд, а если не получится, то в третий. В первом у меня дядя служит офицером, а в третьем у отца много знакомых, произнесла девушка, накручивая локон на палец, а сам, второй или седьмой. Пока не решил, ответил я, а меня почему никто не спросит, между прочим, у меня тоже есть планы, вмешался в диалог метаморф. Ты и так понятно, что пойдешь к медикам в четвертый. У вас вся семья там, покровительственным тоном ответила Маша. Никакой интриги, притворно обиженным тоном сказал Змеев, а вообще да, кстати у меня дед в ближайшие годы будет назначен капитаном. Вопрос уже решенный. Круто, а сейчас кабинет владыки всея медицины занимает кто? Твой прадед, решил включиться в игру и я. Как ты догадался, интуиция, важно кивнула рыжеволосая красавица, чем спровоцировала недолгий, зато общий смех. Так и шли минуты до официального начала нашего выпускного вечера, медленно, но верно, но наше ожидание наконец закончилось. На сцену вышел наш неизменный ректор Виталий Николаевич Романов, все та же просить в волосах и ухоженная короткая борода, та же шинель со вставками из золота, хотя скорее всего это солнечная сталь. За 5 лет изменились лишь его глаза, что стали еще ярче пылать мощью. А этот дяденька, видимо, не собирается забрасывать собственное развитие. Господа, дамы, выпускники, начал он свою речь, сегодня вы открываете дверь в новую жизнь. Каждому из вас предстоит пережить новый этап взросления и преодолеть новые препятствия на своем пути, произнес он, осматривая каждого из нас. Расставаться с Академией может быть грустно и немного печально, ведь здесь у многих появились первые лучшие друзья и, возможно, первая, настоящая любовь. Именно во время учебы вы совершали свои первые победы и терпели первые разочарования, теперь в его голосе начала проглядываться нотка грусти. А ведь скольких он выпустил, а главное сколько его учеников осталось лежать где-то там, на столь близкой, для нас, войне. А сколько еще поляжет. Я хочу пожелать вам успехов в вашей дальнейшей, взрослой жизни. Не забывайте свою школу, своих учителей и наставников. Общайтесь между собой и становитесь с каждым днем еще лучше, чем вы есть, потому как нет предела совершенству. И помните, жизнь ставит на колени лишь чтобы заставить подняться. Никогда не сдавайтесь, закончил он, произнеся последнюю фразу уже тише, а после спустился со сцены, куда вместо него поднялся всем известный кот Баюн. «Друзья», — произнес он, — «сегодня у вас выпускной вечер. Веселитесь, празднуйте, ведь учеба закончена, а с рассветом начнется взрослая жизнь. Хочу лишь пожелать вам удачи во всех начинаниях, и пожелание никогда не переставать развиваться. У искусства магии нет вершины и нет совершенства. Всегда найдется место для прогресса и улучшений. Пожалуй, это все, друзья. И да, поздравляю вас. Мда-а, как-то без огонька Баюн произнес свои напутствия. Но додумать мысли я не успел. Кто-то решил прикрыть мне глаза руками. Угадай кто, прошептали мне на ухо. Ой-ой, кто бы это мог быть? Ммм, нет, вообще нет идей, притворно задумавшись произнес я. Ну тебя, когтистые ручки исчезли с моих глаз, а в плечо прилетел несильный удар. Рад тебя видеть, Эйш, сказал я, приобняв девушку, что сразу же потянулась и поцеловала меня в щеку. Ты где пропадала? А то мы уже успели начать волноваться. Пришлось задержаться, ответила она со знакомой ноткой грусти. Как тогда, 5 лет назад, рассказывая об отце, я потом все объясню, все хорошо, ничего ужасного не случилось, улыбнувшись произнесла вампирша, уловив мой взволнованный взгляд. Как скажешь, выгоняя плохие и мешающие хорошему настроению мысли из головы, ответил я, тогда пойдем к столам, сейчас уже будут открывать бал. И действительно, через пару минут в свободный центр зала вышла глава факультета иллюзионистов, довольно эффектная женщина, не разменявшая и 30 лет, разумеется, на вид, и объявила начало выпускного бала, после чего парой небрежных жестов создала прекрасную иллюзию обвивших колонны и распространившихся по всему потолку цветущих роз. Удивительно, даже запах есть. А дальше вышли 10 пар и начали вальсировать под что-то похожее на венский вальс. Да, красиво у ребят получилось, ничего не скажешь. Прекрасный синхронный танец, со всякими поддержками и сложными движениями. Народ старался, 3 месяца учили, и спасибо им за хорошее зрелище. Ну а потом начался и общий бал. Мы танцевали, пробовали разнообразные закуски, большая часть из которых была представлена какими-то мини-бутерами с разнообразной начинкой. Запивали все это великолепие не особо вкусным, зато дорогущим шампанским. Перед выпускниками решили выступить несколько популярных групп, не то что название, а даже упоминания которых я за всю жизнь здесь не слышал, но пели они красиво. В какой-то момент на этом празднике, к моему немалому удивлению, оказалось, что я остался без компании. Девушки отошли к группе ребят с нашего факультета, Ник свалил к целителям, а я остался в одиночестве, лишь с вороном на плече и бокалом шампанского у окна, из которого открывался прекрасный вид на неполную луну. Наслаждаешься ночью, юный мастер, неожиданно раздался спокойный голос у меня за спиной. Очень знакомый голос. Баюн, приветствую. Да, пожалуй, наслаждаюсь — это правильное слово, тут так хорошо и тихо, ответил я древнему магу. Как затишье перед бурей, не правда ли? Все так же спокойно, без злых намеков, спросил кот. Пожалуй, печально, после глубокого вздоха ответил я, не отрывая взгляда от полумесяца. Очень захотелось закурить. Ты боишься? Чего? Войны или смерти? Вновь спросил он. Да. Поставив бокал на подоконник и приоткрыв окно телекинезом, я достал сигарету и подкурил ее. Пожалуй, смерти. Не чувствую я в себе страха перед убийством. Интересно, это нормально? Да, вполне, ответил Баюн. Страх – это хорошо. Он толкает разумных к развитию, заставляет раздвигать границы возможностей, становиться совершеннее. А убийство? Вся история людей, вампиров, оборотней, вейл, русалок, великанов, городов, стран, континентов. Вся история пропитана кровью и смертью. Убивать – это то, что разумные умеют лучше всего. Любой путь в какой-то момент заставляет идти по головам. Помни об этом, юный мастер. Хах, неприятное откровение, произнес я, выдохнув облачко дыма и начав поглаживать ворона на плече. Зато правдивое. Когда-то давно я был всего лишь дворовым котом, которого вообще планировали съесть в неурожайный год. Горыныч появился на свет обыкновенным мужиком, змеей-мутантом с 3 головами, что должен был умереть от голода. А прародительница твоего дома была лишь гадким утенком. Глядя на луну, кот решился на небольшое откровение, а Кощей родился лишь сыном батрака. Мы стали теми, кто мы есть, лишь расчищая себе путь, растаптывая врагов. Кощей бессмертный, сильнейший маг на Руси, а возможно и во всем мире, появился на свет в качестве будущего полураба. Смешно, твой ворон, после долгой паузы вновь заговорил кот, его разум еще формируется. Человеческого уровня он достигнет лишь через несколько десятков лет. Но запомни, он уже часть твоей души. Не относись к нему пренебрежительно, «Ведь более верного друга и соратника у тебя никогда не будет», — произнес Баюн и растворился в воздухе, будто его тут и не было. Так и проходила эта ночь, в спокойной атмосфере праздника. Было весело, ничего не скажешь. Уже чуть позднее, нам довелось встретить рассвет на огромном балконе, хотя скорее открытой комнате, дома совета, что и ознаменовало конец целой страницы в истории моей жизни. «Итак, куда дальше?» — спросила вампирша после того, как мы покинули здание, где проходил наш выпуск. После рассвета нам вручили дипломы. Причем делал это лично ректор, крепко пожимая руку и внимательно вглядываясь в глаза. А немного позднее ненавязчиво намекнули на то, что было бы неплохо уже покинуть заведение. Хотя тут стоит отметить, что почти весь народ был не особо то и против. Проводить весь свой выпускной в одном единственном здании люди не очень-то и хотели. Так что мы спокойно покинули дом совета и постепенно разошлись кто куда. Мои родители вместе с сестрой направились домой. Отец Иш появился на выпускном очень эпизодично и ушел куда-то через каких-то полчаса после речи нашего ректора. Так что мы оказались предоставлены сами себе. Можем просто прогуляться. Или есть предложение? Спросил я. Нет, улыбнулась девушка, покрепче обхватив мою руку. Тогда можем просто погулять тут. Или предлагаю на Красную площадь. Давно хотел там побывать. Можно, протянула вампирша. А можно и снять номер в гостинице. Ты же только что говорила, не успел я закончить фразу, как меня заткнули. Поцелуем, что вполне допустимо, даже приветствуется. А я передумала, подмигнула мне девушка и ненавязчиво потащила в сторону, видимо, нужной гостиницы. И все же приятно просыпаться в мягкой постели после шикарной ночи. Хотя скорее утро, но это уже незначительные детали. Выскользнуть из кровати удалось вполне легко. А на кухне этого съемного номера уже ждал завтрак. Две тарелки ароматной каши и банка, из которой доносился запах свежих ягод. Чудесно. Ты уже встал? Из комнаты показалась блондинистая макушка. Да, нам тут оказывается завтрак принесли, произнес я, приобняв девушку. Шерна, протянула Иши, привычно впилась мне в шею. После недолгих минут насыщения вампирши, нам, наконец, удалось приступить к уже нормальному завтраку. «Так, о чем ты хотела рассказать вчера?» – спросил я, расправившись с едой. Медленно ковыряя ложкой довольно вкусную кашу, вздохнула девушка. «Понимаешь, меня взяла в ученики бабушка. Не вижу ничего плохого», – ответил я. «Личное ученичество – вполне распространенная практика среди волшебников. Наставник должен лишь довести ученика до звания выбранной степени в выбранной дисциплине. Чаще всего это довольно сложно, долго и муторно. А бывают и случаи, как у Иш, когда ученик уже и сам почти дошел до нужного результата. Ага, только вот меня в добровольно-принудительном порядке просит прибыть в Румынию для обучения. И это обучение будет длиться не меньше года, а скорее всего и целых два», печально объяснила свое настроение Иш. «Ну», улыбнулся я, «это даже хорошо». На меня уставились ошарашенным взглядом. «Милая, у нас сейчас один путь, в армию, на войну, настоящую. И если я попаду туда уже в офицерской должности, возможно, то ты точно будешь в списках рядовых, что немного, но все же опаснее, нежели в руководстве. А тебе предлагают такую шикарную возможность. Полноценное обучение на мастера теневика дорогого стоит, так что используй эту возможность, а потом лучше пойди в вашу вампирскую разведку». «А, ну», замялась она, «а как же мы, наши отношения?» «Эйш», я вздохнул и подошел к окну. «Честно тебе скажу, я не хочу, чтобы ты отправлялась на войну. Мне страшно. За тебя, за себя, за всех. И если ты будешь спокойно учиться, то мне будет намного спокойнее, правда. Не нужно оно тебе, лучше пусть будет промышленный шпионаж, если так уж хочется адреналина». «Ну, обиженно протянула вампирша, ты совсем не веришь в меня?» «Так, Эйш, верю, верю и доверяю. Просто знаю, насколько жизнь может быть непредсказуемой штукой. А ты, женщина, тебе не обязательно идти и рисковать жизнью. Меня к этому толкает закон. Ты свободна выбирать. Поэтому, пожалуйста, отправляйся учиться». Я вновь вздохнул. Слова давались тяжело, но проговорить это нужно. В конце концов, у нас есть письма, телефоны. Несложно быть на связи. А потом, после экзамена у тебя будет возможность пойти куда только захочется. Но пока отправляйся в Румынию. Ладно, у девушки на глазах стояли слезы. Эх, ну почему я не мастер ораторского искусства и манипулирования? Ты. Ладно, я согласна. Но неужели тебе не тяжело вот так резко расставаться на целые годы? Сам не знаю, честно ответил я, зато я точно знаю, что так будет безопаснее для тебя и спокойнее для меня. Думаю, этого достаточно. Дурак, воскликнула вампирша и кинулась мне на шею. Фу-ух, кризис миновал, а то думал все, ссора со всеми вытекающими. Так и завершился для меня выпускной бал. Думаю, можно считать, что все закончилось хорошо. После этого утра дни потянулись быстро, даже слишком быстро. Есть такое ощущение, когда чего-то ждешь, время, кажется, словно замедляется. А когда пытаешься оттянуть какой-то момент, наоборот, он наступает слишком быстро. Вот со мной именно это и произошло. Как нам и обещали, 7 июня, через 3 дня после выпускного, нас ждало распределение по отрядам, в, мать ее, армию. Как же долго я готовился, как же старался оттянуть этот момент, но он все равно настиг. Еще в прошлой жизни мне как-то довелось услышать речь какого-то генерала о солдатах. Смысл ее заключался в том, что по мнению этого генерала лучшим солдатом является человек, что еще вчера и не помышлял о войне, а сегодня он уже лишился мирной жизни и идет на войну. Судя по такой логике, я буду худшим солдатом, ведь по большому счету к этому дню я готовился практически всю свою жизнь в этом мире. Развивался, всеми силами пытался увеличить свои шансы на выживание в грядущей мясорубке. И вот, настал этот день. Нас собрали в колоссального размера зале армейской цитадели к полудню. Удивительно, сколько же здесь народу. На выпускном так и не обратил на это внимания, но сейчас весь огромный зал был заполнен молодыми людьми, и не только. К моему немалому удивлению, не полностью. Порой проглядывались и незанятые места, но все равно, нас здесь никак не меньше 700, возможно больше. Стараясь углядеть знакомые лица, я напряженно осматривал зал сразу 2 парами глаз, своими и сверху, с помощью фамильяра. Как же въелись в память слова Баюна о частице души. Но вот, наконец мне улыбнулась удача, и я наконец нашарил взглядом сначала рыжую макушку растерянно хлопающей глазами Маши, а потом и разноцветную прическу Никиты. После чего собрать компанию было несложно. Фух, вот теперь можно и поздороваться. Привет, ребята, рад видеть ваши лица, произнес Ник, стоило нам выбраться из столпотворения. Да уж, протянула слегка мандражирующая Маша, теперь осталось дождаться начала этого мероприятия. Согласен, пойдемте повыше заберемся, даже чересчур серьезно произнес я. Ох, как же страшно, меня уже едва на дрожь не пробивает. Так в напряжении прошли 10 минут ожидания, а по ощущениям едва ли не вечность. Но все заканчивается, так и наше нервозное отсчитывание секунд подошло к концу, и зал наполнился жуткой магией, огромным количеством жуткой магии. В неожиданно наставшей тишине послышались тяжелые шаги, а на сцене, сбоку, открылась тяжелая стальная дверь. В зал зашел Кощей Бессмертный. Забытое ощущение давления магии появилось вновь. Даже дышать получалось с заметным трудом, хотя мои проблемы оказались поменьше, по сравнению с более слабыми ребятами. Но продлилось это не больше 10 секунд и неожиданно пропало. Да, все же главнокомандующий армии магической Руси поразительно силен. Одним лишь давлением магии прижать к креслу далеко не слабого меня. Никогда бы не подумал, что мне доведется вновь испытать чувство настолько огромной разницы магических сил. Сам правитель Руси выглядел необычно. Довольно высокий рост, не меньше 1,90 м и очень худощавое телосложение. На уровне еще чуть-чуть и анорексия. Одет он был в серый готичный и довольно тяжелый на вид, серо-черный доспех. О телосложении судить получалось лишь глядя на тонкую шею, выступавшую из широкого горла доспеха. Лицо древнего мага особо ничем не выделялось. Абсолютно лысый, без растительности на лице. Обыкновенное лицо пожилого мужчины. Не будь на нем доспеха, можно было бы принять бессмертного за обычного худого старичка лет 60. Но выделялись глаза. Необычайно яркие, светящиеся необоримой мощью, голубые глаза древнего воина. Попробовав глянуть на Кощея взором воины, я едва не отказался от этой затеи. Будто прямо на мощный прожектор посмотрел. Но ничего, через несколько секунд глаза привыкли, и я вновь обомлел. Колоссальный объем маны, на фоне которого я просто терялся, как маленькая спичка рядом с факелом. В общем, не сравнить. Но сконцентрировав внимание на правителе Руси, я как-то упустил тот факт, что вместе с ним вошли еще 3 человека. Поправка, 2 человека мужчина и вампирша. В черных, приталенных мундирах со вставками из какого-то темно-красного металла и, Видимо, золото или чего-то похожего. Скорее всего, это капитаны некоторых отрядов. К сожалению, на их форме не было никаких знаков, позволявших определить номер. Сразу за Кощеем в зал зашел пожилой и абсолютно седой дедок с посохом в руках. На лице у него обнаружились пара шрамов на левой щеке и странная татуировка под правым глазом. Слева от Кощея встал не очень высокий, выглядящий лет на 30 мужчина. В глаза сразу бросилась довольно длинная рыжая борода, короткие волосы того же цвета и разноцветные глаза, правый зеленый и левый фиолетовый, а замыкала процессию женщина-вампир. Серая кожа, черные волосы и яркие, светящиеся алые глаза. Казалось бы, самый обыкновенный чистокровный вампир, правда истинный, но не суть. Но очень уж она была похожа на относительно недавно вошедшую в семью Лебедевых, Софию Михеевну. Родственники или совпадение, хотя это сейчас не важно. К слову, данные личности оказались примерно равны по объемам магии. Точно определить не получается никак, но каждый из капитанов, как оказалось, превосходил отца как минимум в 3, а то и 4 раза. Преувеличил я, назвав папу половинкой архимага. «Приветствую вас, господа», – произнес Кощей неожиданно низким басом. «Вы сегодня прибыли на распределение по отрядам для прохождения контрактной службы в рядах армии Руси, за что я вас благодарю», — сказал маг, удивив всех присутствующих окончанием фразы. «Со мной прибыли господа капитаны 2-го, 3-го и 9-го отрядов. Именно в эти отряды будет зачислено большинство из вас, если, конечно, не передумаете. Скажу сразу, после подписания контракта дороги назад не будет, а до тех пор вы вольны уйти», — продолжил главнокомандующий. «Если у вас есть желание поступить на службу к капитанам, не присутствующим здесь, прошу сейчас подняться». Примерно 40 человек встало с кресел. Разумеется, среди них был и Ник. «Хорошо, вы сейчас выходите из зала и идете в кабинет номер 122. Там вы получите форменные бланки, на которых выразите свои желания в письменной форме. Больше не задерживаю», — произнес древний маг, как народ очень оперативно покинул зал. Вроде бы говорил главком спокойно, не повышал голос, не давил магией, но некая аура величия, да, пожалуй, именно так, некая аура величия заставляла выполнять его приказы с немалой скоростью и рвением. «Итак, слово капитанам. Елена, начинайте», — продолжил Кощей, обратившись к вампирше, стоящей рядом с ним. «Господа и дамы, меня зовут Елена Цыпкиш. Я капитан 2-го отряда, более известного как отряд разведки или диверсионный отряд. Сейчас я назову список имен. Этим людям, если они согласятся поступить в мой отряд, предлагается сразу офицерское звание. Итак, Михаил Горов, Сергей Ворон, Владислав Лепестков. Встаньте, пожалуйста». Логично, что я и еще 2 человека поднялись со своих мест. Да уж, из нескольких сотен только 3. Может, это из-за того, что разведчикам, в основном, нужны всякие теневики или иллюзионисты, неважно. «Если не согласны на вступление, можете садиться», — произнесла женщина, и двое ребят сразу же уселись назад. «Странно, но у меня как была, так и осталась цель, поступить или во 2-й, или в 7-й отряды. И если с 7-м непонятно до сих пор, то разведка сразу предлагает офицерскую должность. Так почему бы и нет? Хорошо, ты Сергей Ворон?» Я кивнул. «Интересно, а откуда она меня знает в лицо?» «Прекрасно, пойдем». Тут вампирша развернулась к двери, из которой появилась на сцене и, поманив меня, направилась к ней. К слову, между мной и сценой, сейчас, не меньше 50 метров. Наша небольшая компания еще в самом начале решила отсесть на задние ряды. Значит, прыгаем тенями. Выйдя из черной хмари в тени от шторки на краю помоста, я, пропустив уже моего капитана, прошел за ней в дверной проем. Что ж, похоже, служба начинается. Глава 20. В этой жизни, как-то незаметно, меня смогли заставить полюбить природу, ее многообразие, ее порядок и даже некоторые ее недостатки. В наших владениях мама смогла организовать прекрасный, огромный сад или даже ухоженный лес из всевозможных деревьев, кустарников, цветов и даже редких алхимических травок. Гуляя по этому лесу, у меня всегда создавалось ощущение какой-то потусторонней гармонии и спокойствия. Но жизнь, видимо, стремится отучить меня любить и уважать природу. Вот уже 2-й день мы, с небольшим отрядом из 3 человек, лежим тише воды и ниже травы в свежевырытой яме, прикрытые густым кустарником и одетые в маскхалаты. А в каком-то жалком километре от нас находится немалых размеров пограничная крепость, построенная лет так 200 назад каким-то артефактором из Ратовых, ныне принадлежащая империи Цин. А теперь еще и дождь пошел, вода начала размывать грязь и стремится просочиться за ворот плотной прилегающей куртки. И ведь эту яму мы сами же и рыли, небольшими саперными лопатками, ибо рядом полная жизни и магов военная крепость, и колдовать рядом с ней нельзя, заметит. Не факт, конечно, но с вероятностью в 40%, а может и больше, придется драпать. И не факт, что получится. А ведь это лишь второе мое задание. А как же до этого дошло? Все просто. Полтора месяца назад я закончил годовой военный курс в учебном отделении и пришла пора отправляться на настоящую войну. Думаю, стоит остановиться на этом поподробнее. Ретроспектива. Пойдем, мальчик. Нам туда, стоило двери на сцену за мной закрыться, как капитан вновь подала голос и указала направление в еще одну дверь. Хорошо, что Виталик успел проскочить в уже небольшой зазор и усесться у меня на плече. Через несколько минут ходьбы по внутренним коридорам цитадели мы оказались перед светло-серой, массивной дверью. От остальных ее отличала лишь табличка «Капитан отряда 2, Елена Петровна Цыпкиш». Вообще, внутреннее убранство цитадели удивляло своим минимализмом. Узкие окна бойницы, узкие коридоры массивных, давящих серых стен. Серая, правда чуть темнее стен, плитка на полу. Только довольно яркое освещение из углов на потолке и периодически развешанные горшочки с различными растениями скрашивали суровую атмосферу военщины. Открыв дверь, девушка махнула рукой, показывая следовать за ней, и вошла в свой кабинет. Внутри он оказался довольно уютным. Бежевого цвета стены, пара диванчиков и кофейный столик, стеллаж с какими-то бумагами и большой, массивный стол, видимо, дубовый. Итак, усевшись в роскошное кресло и указав мне рукой на диван, женщина взяла со стола папку с бумагами. Сергей Владимирович Ворон, 16 лет, через неделю будет 17. Психологический портрет, ага, вот, стихии, тени, воздух, огонь и молнии. Почти дотянул сродство до мастера, но по объему пока не дотягиваешь, неплохо. А еще йога и магия крови, ХММ. Так, дар, взор войны, увеличение реакции, увеличение контроля, расширение угла обзора. Понятно, закончив вслух изучать бумагу, она подняла взгляд на меня. Все правильно? Да, ответил я, а можно вопрос, разрешите обратиться? Спрашивай, поправила меня девушка, начав пристально рассматривать. А всех новичков встречает лично капитан? Нет, конечно, усмехнулась женщина. Обычно офицеры вводят новобранцев в курс дела, но у меня в отряде всего 21 мастер, с тобой будет 22, так что да, таких новичков капитан, в моем лице, готова встречать лично, улыбнулась вампирша. А что будет дальше? А дальше ты подпишешь вот этот документ, и я расскажу тебе о будущем, твоем. Она вытащила из папки два листочка и, развернув их от себя, положила на край стола. Так, и что тут? Ага, договор о контрактной службе, обыкновенный. Подписав оба экземпляра, один положил в расширенный карман, а второй протянул архимагу-командиру. Удивительно, стоило сделать пару росчерков ручкой, как меня сразу отпустил мандраж. Прекрасно, сказала она, итак, 20 июля тебе надлежит прибыть в цитадель для отправки в учебное отделение. Там тебя ждет полугодовой общий курс, такой же по длительности, но уже специализированный, диверсионно-разведывательный. Доступно? Спросила женщина, на что я, разумеется, покивал. Первый – это общий для всех отрядов курс, на котором в вас вобьют все необходимые знания. Так, слушай вводную, после недолгой паузы произнесла Елена, стандартная боевая единица у нас – это звезда. 5 магов вместе с командиром. Звезды стараются укомплектовать, как максимально универсальными, как в обычных отрядах, так и более узкоспециализированными. Такое практикуется у нас и медиков, но не всегда, так что посмотрим по ситуации. Далее, 2 звезды соединяются в десяток, с представленным командиром, итого 11. Потом из 10 десятков составляется сотня, опять же с представленным командиром, получается уже 111. Ну а дальше из 10 сотен образуется 1000, которой командует уже кто-то из моих замов. 1111 разумных, но сомневаюсь, что тебе пригодится это знание. В полноценные 1000 уже давно никого не собирали. Далее, в учебке вас будут учить тактике, взаимодействию с любыми военными соединениями, натаскают на минимальный курс. Увидев вопрос в моих глазах, капитан решила пояснить, рядовых бойцов делят на 5 рангов, от 5 до 1 формально, а фактически 5 и 4 в армии сейчас нет. На каждом ранге боец должен обладать минимальным набором боевых умений и иметь на военной форме знаки отличия, говорящие как о звании, ранге и стихиях. К примеру, рядовой 3-го ранга с красной плашкой на правом плече, что означает огонь, должен уметь создавать одновременно минимум 5 огненных шаров размером с пару голов и точно метать их в цели на расстоянии в 30 метров. На 2-м ранге количество увеличивается до 8, а также в список входит еще и огненная стена с потоком огня, а 1-й ранг уже обязан уметь создать огненный смерч на расстоянии до 50 метров. К офицеру требования повышаются, тут нужно заклинание огненного шторма на сотни метров дистанции и плетение пылающей земли. И такие требования есть к любой стихии. И чем больше у бойца стихии, тем больше нужно уметь. Логично, правда? Да уж. Далее, военная форма и стандартная амуниция. Вас научат использовать стандартные комплекты. Это форма 5 типов, защитные артефакты, нож, меч, пистолет, пистолет-пулемет, автомат, пулемет и снайперская винтовка. Тут мои глаза едва не вылезли из орбит. Чему ты удивляешься? Простецы изобрели оружие, а мы взяли его и усовершенствовали для себя. Правда, уже против мастеров эффективность начинает значительно падать, но подробности узнаешь уже на учебе. Далее алхимия, аптечки, питательные настои, вспомогательные зелья, по типу кошки и тому подобное. Еще гранаты и взрывчатка, пройдете минимальный курс освоения. И еще много-много такой полезной информации, как субординация, взаимодействие со штабами и интендантами, и так далее. А во, удивился я такому обилию предметов подготовки, но женщина меня перебила. А теперь самое интересное. Моя племянница просила приглядеть за тобой, так что буду с тобой заниматься в свободное время. Ты знаешь магию крови, умеешь накапливать ману в волосах, я так понимаю, для этого и отращиваешь. Так, а кто у нас племянница? У меня есть всего 2 близко знакомых вампира. Это Иш и София. И если Иш ничего подобное не говорила, и даже не намекнула, то остается агитировавшая меня на службу среди разведчиков учитель магии теней. Пока нет, но принцип понял. Думаю, через пару месяцев уже смогу. Прекрасно, потом. Насколько можешь ускорить разум? В 3 раза, удивленно ответил я. А разве обсуждение магии разума не табу? Хотя неважно. Прана у тебя уже пробуждена, значит, развиваем резервы, качество сродства и увеличиваем арсенал. Прекрасно, все намного лучше, чем я думала, мальчик. А теперь ты свободен до 20 июля. Советую хорошенько отдохнуть и набраться сил. И да, поздравляю с официальным вступлением в ряды армии Руси. Благодарю. Теперь я свободен, да, до встречи. Выход сам найдешь, произнесла женщина и перевела взгляд на стопку документов у себя на столе. «Хорошо, до свидания», — сказал я и вышел за дверь. «Что же, скоро все начнется. Центр-центр». Следующие 1.5 месяца я провел ровно как и рекомендовалось. Отдыхал, отдыхал и еще раз отдыхал. В середине июня Иш все же уехала в вампирскую страну, в некий город Брашов, который, по словам девушки, где-то на 10-ю часть принадлежит роду Драгниску. Расставание прошло быстро и безболезненно, надеюсь, не только для меня. Девушка шагнула в портальную арку, а я продолжил увлекательное ничего не делание. Единственный запомнившийся момент – это мой день рождения, после которого, на следующий день, я выцепил прадеда. Поводов для разговора было 2. Первый – это мои глаза, а точнее глаз, который было бы неплохо вновь пересадить кому-нибудь. А второй момент, как ни странно, тоже касался волшебных глазок. «Дед», — обратился я к родственнику уже на утро после очередного извлечения органа зрения. На этот раз красное око досталось моему дяде, старшему брату мамы, Алексею. Хороший, веселый мужик, к тому же имеющий звание магистра в очень непопулярном направлении, магии ядов, ну и мастерство в стихии растений. Вообще, какая же странная штука, эти стихии. С одной стороны, все логично, есть обыкновенное пламя, а есть и огненный план. Во всех смыслах потустороннее место космических масштабов концентрации огня и эталонной огненной маны. И, по утверждениям древнего и, несомненно, достаточно опытного баюна, таких планов бесконечное множество. Казалось бы, как и я-то и может быть стихией, а вот как-то может. И таких примеров редких стихий множество. Стихия Эны и Ебисы и непонятно как, но оно есть. Есть стихия воды, есть стихия льда, и даже снега. Стихия песка, бумаги, железа, стали, стекла и так далее и тому подобное. И даже находятся люди, готовые такое практиковать. Но как-то я отвлекся. Диет. Вновь обратился я к старому волшебнику, что никак не хотел возвращаться в бренный мир из своих мыслей. Ты тут? А, да-да, ты что хотел, Сереж? Неужели кто-то снова с нами? Я что спросить-то хотел? Капитан моего отряда, Елена Цыпкиш, решила поднатаскать меня, пока я буду в учебке. И почему-то она настроена серьезно. Так вот, если спросит, ей рассказывать про глаза, я имею в виду весь функционал. «Ао, она уже взяла тебя в оборот», — ухмыльнулся старик. «Тогда удачи. И, пожалуй, да, можешь вводить ее в курс дела, только не рассказывая о возможности пересадки, а то я ее знаю. Эта информация как-то опасна. Что, неужели, ведутся все-таки какие-то подпольные или кабинетные войны? Нет, просто она от меня не отстанет, пока не получит место в очереди», — отведя взгляд к окну, произнес дед. «Стоп, какой очереди? Все, кому нужно, в нашей семье, давно знают о возможности получения твоего взора. Кстати, следующим будет твой отец. Уже 20 человек ждут своего времени, а во, до следующей пересадки я буду восстанавливаться еще пару лет, и не факт, что этот срок не увеличится в дальнейшем». Не думал, что дед столь серьезно взял в оборот новый ресурс. «Понятно», — протянул я. «Ладно, пойду в библиотеку прогуляюсь, не скучай тут, дед». Так и не дочитал вчера ту книжечку по футарку. Стоило бы добить уже этот раздел. Центр-центр. Так, спокойно и лениво прошли полтора месяца. И вот, настал, наконец, момент отправки в учебное отделение. Этим теплым и солнечным июльским утром в доме царило немалое напряжение. Больше всего, разумеется, его генерировала мама. Просто сестра еще довольно мала для осмысления ситуации, а отец и умеет неплохо прятаться за маской весельчака, и прекрасно осведомлен о том, что, пока, я всего лишь направляюсь на учебу. Но маме это объяснить не удалось, даже при условии, что она сама служила в медицинском отряде и сама же проходила все ту же учебку. «Сереж, может, возьмешь с собой хоть пару комплектов одежды?» — вновь решила женщина проявить опеку. «Нет, мама, в этом просто нет смысла. По прибытию нам сразу выдадут уставную форму, ты же знаешь, и не один комплект». Вздохнул я. «Если что-то будет нужно, у меня есть телефон, не переживай. Мне и самому довольно тяжело покидать дом на целый год, даже чуть больше. После обучения и прикрепления к действующим войскам у меня будет увольнительное на 2 недели, но будет это аж в начале осени следующего года. Да и уходить сейчас, все же очень неприятно. Сестра в этом году пойдет в школу, в 1 класс, а меня вновь не будет рядом, как не было на всех ее днях рождения. А что ж настало? Ну все-все, мам, слез тут точно не нужно. Я вернусь через год, не переживай». Глаза женщины были уже на мокром месте. «Мне уже пора». «Да», — выдавила из себя она и все же расплакалась. А за ней настроение подхватила и сестра. «Ладно, удачи тебе, сын», — произнес отец и крепко обнял меня, отстранив женщин. «Спасибо. Все, я пошел», — сказал я семье и вышел за дверь. Родителей все же удалось уговорить не идти со мной до портала в цитадели, откуда мы и улетим куда-то на север Якутии. Именно там расположены военные полигоны. Шаг в портал дался тяжело, но все же, интересно, а как оно будет на самом деле? А не со слов родителей, скоро узнаю. Центр-центр. В итоге, в цитадели нас не задержали. Можно сказать, она была лишь проходной точкой маршрута. Дождавшись прибытия всех рекрутов, нас отвели к еще одной арке переноса, отстояв в очереди, после которой я, наконец, попал куда-то. Ну да не суть. Неприятный, моросящий дождик приветствовал нас в армии магической Руси. Стоило последнему будущему солдату выйти из портала, как нас тут же отвели и построили на каком-то плацу. После прибытия была короткая речь командира данной военной части. Хотя нет, это был инструктаж. Нам поведали, где получать форму, где находятся казармы, где кухня, где будут проходить теоретические занятия и все. В итоге первый день прошел как-то, не знаю, сумбурно. С собой у меня, кстати, даже никакой сумки не было. Документ, подтверждающий мое зачисление, личное оружие и концентраторы, пара телефонов. Один в расширенном кармашке, а второй в тенях. На всякий случай, 2 набора мощной медицинской алхимии во все том же теневом кармане и все. Все остальное нам обещали выдать уже здесь, что и произошло. Во-первых, форма и личный контейнер, который предполагалось засовывать под кровать в казарме. Форму нам выдали сразу, как и нижнее белье. Начнем с самого важного. 10 пар нормальных носков черного цвета, столько же обыкновенных трусов боксеров. Потом сама форма. Камуфляжные штаны из плотной ткани и обилием карманов. Облегающая футболка с длинным рукавом, тоже черная. Куртка, такая же камуфляжная, крепкая и плотная ткань и такое же обилие карманов. И берцы, опять в камуфляже, но, стоит отметить, довольно мягкие и удобные. Данной формы было выдано по 3 комплекта. Потом алхимия для гигиены. Тюбик в четверть литра с раствором для зубов, работающий по принципу «разведи в воде», быстренько прополоскай рот и готово, волшебное мыло, шампунь в том же объеме и волшебный дезодорант. Все казармы оказались вполне неплохими, сухие, чистые, на 5 человек. Также присутствовала волшебная стиралка. Душ, к сожалению, был общий и разделенный по половому признаку. А дальше началась учеба. Все началось уже на следующий день, рано утром. Нас подняли какой-то сиреной и приказали выстроиться на плацу, а потом нагрузили физическими упражнениями, определяя уровень. В общем, гоняли всех и долго, а после отконвоировали на завтрак. Потом было теоретическое занятие, где нас просветили о программе обучения и разбили на группы по 30 человек, в которых эти занятия и будут происходить. Так дни и начали скатываться в рутину. В нас вбивали устав и какие-то зачатки тактики, после чего выматывали в ноль физическими упражнениями. Длился такой режим чуть меньше месяца, после чего время физкультуры снизилось, а теории, наоборот, поднялось. Нам начали рассказывать и показывать, как использовать стандартную армейскую алхимию. В первую очередь, это аптечка, в которую входит чем-то пропитанные бинты, быстро останавливающие кровь, два вида восстанавливающих зелий, одно из которых предполагалось пить и другое втирать или лить в рану, и кроветворные настои и обычный жгут. Далее идет вспомогательная алхимия, а именно, зелье кошачьего глаза, которое зовут просто кошкой, логично, позволяющее видеть в темноте, потом кровь волшебника, значительно ускоряющая восстановление маны, только перебор с ним может грозить как простой интоксикацией, так и более далекими последствиями, и камень жизни, который почему-то входит именно во вспомогательный перечень. Работает он просто, раздавливаешь его в руке и в тебя вливается обезличенная прана, пусть немного, примерно 20-я часть моего запаса, но все равно полезная вещь. И последнее, это питательная микстура. Небольшая бутылочка на 200 мл, выпив содержимое которой можно день не думать о еде. Не знал, что такое бывает, хотя и не интересовался, стоит признать. Также был проведенный курс ознакомления с артефактами. Бронежилет активируемых функций не имеет, просто легкий и очень прочный. Кольцо личный щит, влив в которое ману, активируется не очень прочная сфера вокруг мага, которая держит несколько атак наподобие уже набившего оскомину огненного шара. Заряда хватает на 5 активаций, вне зависимости от нанесенных повреждений. Потом комплект для полета, узкие браслеты, пояс и чуть более тяжелые берцы. И, наконец, связь. Обыкновенная широкополосная рация с наушником, совмещенная с наручем на левую руку, в которой вмонтирован знакомый девайс. Тот же телефон, только с прочным дисплеем и минимумом функций. Карта, разбитая на квадраты, навигация и возможность связи с такими же устройствами, как по радио, так и с помощью магии от якутских алмазов. Еще был курс стрельбы, где нас учили стрелять из небольшого арсенала огнестрельного оружия. Обыкновенный пистолет Макарова под 9-миллиметровый патрон, только укрепленный магией и со значительно расширенным магазином, аж до 57 патронов. Что творит магия? Потом укороченный ППШ, тоже с расширенным магазином и калибром 7,62. Автоматом был, как ни странно, всем известный АК-47. И последним образцом оружия была снайперская винтовка Драгунова. Из всего этого великолепия нас и учили стрелять, а потом и разбирать, обслуживать, чистить и так далее. В день каждый сжигал не меньше 2000 патронов, а это, думаю, показатель. В общем, минимальный курс ознакомления со стрелковым оружием мы также закончили. Ну и самое интересное – магия. Оказывается, в армии существует термин так называемых тактических заклинаний. Это масштабные, но не всегда мощные магические воздействия, задача которых, логично, накрыть большую площадь. Есть как групповые плетения, которые могут создать рядовые маги, так и индивидуальные. Меня, как одного из двух будущих офицеров, учили и тому и другому. Вот, К примеру, есть огненный поток, это то, что могут создать где-то треть рядовых магов, а есть его модификация, пусть усложненная, но совсем чуть. Работает это улучшенное плетение просто, как топор. Если его создает один маг, то ничего не меняется, но если в радиусе 2 метров от первого появится второй волшебник, создающий то же самое, то плетение объединятся, сцепится, и сила потока, логично, возрастет пропорционально вложенной мане. В связи с этим существует формация, когда маги, сколько получится набрать, встают в линию и более-менее синхронно создают это плетение, извергая жуткое количество пламени. И такие плетения придуманы на многие стихии. Водяной град и поток, воздушный поток и лезвие, земляной щит и дрожь, и так далее, и так далее. Маги поколениями создавали и упрощали такие групповые плетения. Простые, не очень мощные, но очень объемные воздействия. Индивидуальные же чары оказались тоже несложными, однако довольно прожорливыми, и вместе с тем гениальными. Вот есть плетение огненного вихря. Логично, что создает оно огненный вихрь, а есть его усложненная версия огненный шторм. Создает это плетение те же вихри, но много, насколько хватит маны, разумеется, в определенной области. Та же история с магией ветра с ее вихрем и штормом. С той лишь разницей, что наполнены смерчи не огнем, а небольшими ветряными лезвиями. У молнии немного другое воплощение, шаровая молния, бьющаяся током во все стороны и не слабо взрывающаяся при определенных условиях. И их каскад, тени тоже не блещут разнообразием, создавая, а точнее растягивая тень мага, до нужного места, откуда выстреливают знакомые теневые пики. Они также не очень прочные, зато их много. Так и шли эти полгода. За это время, как ни странно, несколько человек смогли открыть прану. Хотя удивительно, что столь мало, при таких-то физических нагрузках. Порой мне кажется, что главной задачей инструкторов было не развитие нашего физического потенциала, а просто загонять нас до 7-го пота, чтобы сил осталось лишь чтобы дойти до кровати. В последнюю неделю общего курса нам выдали еще по 3 комплекта, но уже другой формы. Все то же самое, только изменился цвет. Зимние и пустынные камуфляжи. И зачем, непонятно. Вообще, с самого начала я внимания на это не обратил. Но в учебке, вместе со мной прибыло лишь человек 200, а уходило никак не меньше 800. То есть нас разделили, что удалось обнаружить лишь на вторую неделю, когда выдался свободный час, который было решено потратить на поиски знакомых. Даже странно, вроде с магией разума все в порядке, мыслью с огромной, по сравнению с прошлым воплощением, скоростью. Но внимательности, видимо, это не прибавило. Но это все уже не важно. После целого полугода бесконечных монотонных тренировок случилось, наконец, кое-что выбивающееся из этой колеи, а именно, перебазирование в уже отрядные учебные части. Вместе со мной переехало не так уж много народу, всего 6 десятков человек, и здесь учеба вновь продолжилась, но в уже более адекватном ритме. Теперь у каждого из проходящих тут обучение была своя, пусть и небольшая, но личная комнатка. Ничего особенного, 3 на 3 метра, кровать, письменный стол и шкаф. Это, конечно, не огромный личный дом, но намного лучше казармы. Обучать здесь начали и углубленному курсу рукопашки, ровно, как и ножевому бою. Закончив с этим, перешли к стрельбе, уже преимущественно из компактной, складной модификации ППШ и дальнобойной СВД. Как нам объяснили, огнестрел в армии пусть и поднял общую мощь, но не унес ее куда-то в космос, по сравнению с нашими противниками. Пусть против массовки новинки и показали себя выше всяких похвал, но уже сильные маги не очень-то обращали на них внимание. Не так уж и сложно поднять каменную стену или за 2 секунды вырыть окоп. А ведь есть и защитные артефакты, наподобие моего кулона. В общем, чтобы появился эффект в бою против какого-нибудь мастера, пули нужно зачаровывать, что пусть и делают, но в небольших количествах, и называют результат особым боезапасом. Вот это уже реально мощная вещь. Снайперский патрон, прошибающий несколько метров каменной породы, практически не замедляясь и не сбиваясь с курса. Но такого чуда, к сожалению, очень мало.